Доктор Крюк 5, глава 1. Исчезновение Жана Лорана со сходки капитанов поселило тревогу в душе, словно крыса сбежала с корабля, который еще даже не отошел от причала. Предательство, весьма вероятно. Хитрый лис всегда искал, где теплее и сытнее, а наши планы насчет Портабелла – слишком жирный кусок, чтобы не попытаться продать сведения о нем подороже. Испанцам, англичанам, черт его знает, врагов у нас теперь хватало с избытком. Эта пропажа, как ни странно, сыграла мне на руку в одном, она стала лучшим аргументом в пользу того, что наш хрупкий союз нуждается не просто в устных договоренностях, скрепленных ромом, а в четких правилах, в уставе. Несколько дней и ночей я корпел над этим документом, шлифуя формулировки. Вежа подкидывала юридические конструкции, правда, адаптированные под реалии 17 века, чтобы не вызывать подозрений. Я старался учесть интересы всех, и гордых капитанов, мнящих себя королями на своих палубах, и мои собственные, как лидеры этого рискованного предприятия. Равенство голосов в Совете при решении общих вопросов мирной жизни будущей базы, но железное единоначалие во время боевых операций, четкое распределение долей от добычи и будущих доходов порта, суровые, безжалостные кары за неподчинение, трусость в бою и, главное, за предательство. Последний пункт я выписал с особым тщанием, держа в уме ухмыляющуюся физиономию Лорана. Название «Республика Берегового Братства», так понравившееся моим новым союзникам, я оставил, но для официальных бумаг и, главное, для ушей губернатора подготовил более нейтральный вариант – «Карибская вольная компания». С готовым документом, переписанным начисто на дорогом пергаменте рукой нанятого писца, я отправился к губернатору Деланвии. Его резиденция – самое внушительное здание на Тартуге после форта Сам-Мсье Деланвии принял меня в кабинете. На столе лежали карты, донесения, взгляд губернатора ничего не упускал из того, что творилось на его острове. Спасение его дочери Изабеллы, конечно, расположило его ко мне, но в политике благодарность, валюта ненадежная. «Мсье Крюк, рад вас видеть», он указал мне на кресло напротив своего массивного стола. «Доходят до меня слухи о вашей бурной деятельности. Говорят, вы сколотили целую армаду и собираетесь ей нанести визит вежливости испанским владениям. Не совсем так, мсье губернатор, я положил перед ним свиток с уставом. Мы с несколькими капитанами решили объединить усилия для общего блага. И для блага Франции, разумеется, мы намерены создать компанию для защиты наших общих интересов от испанской и английской агрессии. Вот проект нашего устава». Деланвие взял свиток, развернул его и принялся медленно читать, внимательно пробегая глазами по строчкам. Брови его слегка сошлись на переносице, когда он дошел до пункта о совете капитанов и принципах управления. Он хмыкнул, прочитав название «Республика Берегового Братства», которое я предусмотрительно вписал мелким шрифтом как неофициальное наименование союза. «Республика», он поднял на меня взгляд, в глазах мелькнул холодный огонек. «Смелое слово, капитан, опасное. Его очень не любят ни в Мадриде, ни в Лондоне, ни в Париже. Король Людовик предпочитает подданных, а не граждан республики, пусть даже и пиратской. Это лишь для внутреннего пользования, мсье губернатор», поспешил заверить я, дабы потрафить самолюбию моих партнеров. Официальное название – «Карибская вольная компания». Организация, призванная действовать исключительно в интересах своих членов и, разумеется, короны Франции, ослабляя ее врагов. Деланвие откинулся на спинку кресла, задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику. Он молчал несколько долгих минут, взвешивая все за и против. Я видел, как работают его мысли, опытный политик, лавирующий между интересами Парижа, собственной выгодой и реальностью пиратского острова, который он должен был контролировать. Моя компания была палкой о двух концах. С одной стороны, мощная сила, способная нанести серьезный урон испанцам и англичанам, главным соперникам Франции в Карибском море. Эта сила, которую можно было использовать неофициально, не марая рук и не рискуя открытой войной. С другой, сборище неуправляемых флибустьеров, создающих свою собственную власть, которая могла выйти из-под контроля и создать проблемы уже для самой Франции. «Компания», — протянул он наконец, — «что ж, сама идея не лишена смысла. Франция заинтересована в ослаблении Испании, и Англии тоже, особенно после их недавних успехов на Ямайке и наглых действий Кромвеля. Ваш альянс, если он будет управляемым и направленным в нужное русло, может сослужить нам добрую службу. Он снова посмотрел на устав, правила, совет, ответственность. Это хорошо, это лучше, чем хаотичные набеги одиночек. Но, капитан Крюк, его голос стал жестче, я должен вас предостеречь. Тортуга, французская территория, никакой пиратской республики или даже официальной базы вашей компании здесь быть не может. Я не потерплю создания государства в государстве. Ваша деятельность должна вестись вовне, против врагов Франции. Пока вы топите испанские и английские корабли, пока вы разоряете их колонии, я буду, скажем так, смотреть на ваши дела сквозь пальцы, но не более. Никакой официальной поддержки, кроме каперского патента, который у вас уже есть, и никаких претензий на власть здесь, на Тортуге. Вам ясно? Вполне, мсье губернатор, я склонил голову. Его условия были предсказуемы и, в общем-то, меня устраивали. Нам и не нужна была база на Тортуге. Портабелло, вот наша цель. Наша компания не претендует ни на йоту власти под вашим управлением. Мы будем действовать в других водах, и наши успехи, я уверен, пойдут на пользу интересам Франции. Хотелось бы верить, Деланвие криво усмехнулся. Хорошо, капитан, я не буду мешать созданию вашей компании. Можете считать, что у вас есть мое неофициальное благословение. Но помните мои слова. Один неверный шаг, одна попытка закрепиться здесь или действовать против интересов короны, и наше соглашение будет расторгнуто. А последствия для вас и ваших капитанов будут самыми печальными. Он вернул мне свиток. Аудиенция была окончена. Я покинул резиденцию губернатора с чувством выполненного долга. Главное препятствие было устранено. Теперь устав, пусть и с негласным одобрением Деланвие, имел куда больший вес в глазах моих партнеров. Собрание совета капитанов я назначил на следующий день в том же Пакгаузе, где исчез Лоран. Само место должно было напомнить всем о необходимости порядка и последствиях предательства. Настроение было напряженным. Все знали о моем визите к губернатору, и теперь ждали результатов. 8 человек, я, Морган, Пикар, Рок Бразилец, Девас Консилас, Эль Мулата, Роберт Сетью, расселись вокруг импровизированного стола. Лицо Лорана так и стояло перед глазами, когда я смотрел на пустующее место. Я кратко изложил итоги разговора с Деланвие, сделав акцент на его неофициальной поддержке и главном условии – действовать против врагов Франции и не создавать проблем на Тортуге. Затем я снова зачитал устав Карибской вольной компании, пункт за пунктом. На этот раз споров было значительно меньше. Одобрение губернатора подействовало на самых скептичных. Перспектива получить долю не только в разовой добыче, но и в постоянно действующем предприятии, подкрепленная четкими правилами, перевешивала риски. Девас Консилас высказался первым. Устав составлен толково. Он вносит ясность и порядок, которых нам так не хватало. Поддержка губернатора, негласная, дает нам определенную свободу маневра. Я, за. Пикаритью, представители осторожного крыла, тоже высказались в пользу устава, отметив важность правил и распределения ответственности. Робертс, падкий на формальности и статусы, был в восторге от идей компании и совета, видя себя уже чуть ли не адмиралом. Эль Мулата молча кивнул, ему важнее всего была возможность бить испанцев, а устав этому не мешал. Даже Рок-бразилец, ворча про бумажки и крючкотворов, в конце концов рявкнул. «Ладно, раз губернатор не против, и добычу делить будем по-честному, так и быть». Рок согласен, только чтоб без обмана. Морган, сидевший рядом со мной, с удовлетворением посмотрел на собравшихся. «Отлично, джентльмены. Значит, решено. Карибская вольная компания начинает свою работу». Пергамент с уставом лег на стол. Я обмакнул перо в чернильницу и первым поставил свою подпись под текстом. Затем по очереди подошли остальные капитаны. Кто-то выводил свое имя старательно, кто-то ставил размашистый крест или замысловатую закорючку. Но когда последняя подпись легла на бумагу, стало ясно, что наш союз, родившийся в спорах и подозрениях, обрел официальную форму. Первый шаг к Портабелло был сделан. Оставалось сделать второй, спустить на воду корабль, который поведет нашу армаду к победе или гибели. Едва последние чернила высохли на пергаменте устава, скрепившего наш шаткий альянс, и капитаны, возбужденно обсуждая ближайшие перспективы, начали расходиться, ко мне подошел Морган. Лицо его было хмурым, в глазах застыла тревога. Он отозвал меня в сторону, подальше от ушей остальных. «Кэп, есть новости», — сказал он тихо, но голос его был напряжен, и новости паршивые. После исчезновения Лорана я ждал неприятностей, но не так быстро. Что случилось, Генри? Рид, нашли его утром, мертвым. Как? Он же был ранен, но шел на поправку. То есть, его организм справлялся. Несчастный случай, раны открылись. Морган покачал головой, взгляд его стал тяжелым. Никакой не несчастный случай, Кэп. Я сам осмотрел тело. Чистый удар стилетом под ребра, прямо в сердце. Кто-то знал, куда бить, чтобы наверняка, и сделал это ночью. Охрана у каюты Рида клянется, что никого постороннего не видела и не слышала. Замок не взломан, но Рид мертв, а на полу рядом с койкой, ни следа борьбы, только небольшое темное пятно крови. Похоже, его застали врасплох, возможно, спящим. Удар стилетом. Тихо, без шума, без борьбы. Это работа профессионала. Или кого-то, кто имел доступ к пленнику и не вызвал подозрений. Кто мог это сделать? Спросил я, хотя в голове уже роились самые неприятные догадки. Вот этого я и не знаю, Кэп. Морган развел руками. Опросил команду принцессы, тех, кто был на борту ночью. Никто ничего не видел, не слышал. Все клянутся, что чужих на корабль не пускали. Я сам не понимаю, как это могло произойти. Словно призрак прошел сквозь переборки. Или предатель среди своих. Проклятие. Я сжал кулаки. У нас завелась крыса, Генри. Я уже усилил охрану, Кэп. Удвоил вахту. Приказал Стиву перетряхнуть всех на принцессе, присмотреться к каждому. Но найти иголку в стоге сена сам понимаешь. Понимаю. Но искать надо. А пока держи это в тайне от остальных капитанов. Морган кивнул. Будет сделано, Кэп. Но что будем делать? Будем делать то, что должны. Я посмотрел в сторону верфи, где над стапелями возвышался силуэт моего нового корабля. Мы продолжим идти вперед и будем смотреть в оба. Смерть Рида стала мрачным предзнаменованием. Через несколько дней после утверждения устава и тревожных новостей о смерти Рида настал день, которого я ждал с нетерпением и некоторой долей суеверного страха. День спуска на воду моего флагмана. Работа на верфи Жака кипела круглосуточно, поглощая золото монеты и мои очки влияния увежи с пугающей скоростью. Я лично контролировал каждый этап, от установки киля до обшивки бортов и монтажа рангоута. Чертежи, всплывавшие в моей голове благодаря нейросети, были революционными для этого времени. Обводы корпуса, конструкция шпангоутов, система парусного вооружения, даже сплав некоторых металлических креплений, все было рассчитано на максимальную скорость, маневренность и прочность. Вежа не скупилась на подсказки, видя в этом корабле, видимо, важный инструмент для своих неведомых мне целей. И вот он стоял на стапелях, готовый соскользнуть в родную стихию. Корабль получился впечатляющим. Он был крупнее принцессы Карибов, почти как линейный корабль третьего ранга, но с более хищными, стремительными обводами. Три высокие мачты несли огромную площадь парусов необычной конфигурации, обещавшей невиданную скорость. Борта были черными, как сама ночь, без лишних украшений, что лишь подчеркивало его грозную мощь. Но главной его особенностью была артиллерия. Пушки, отлитые по особым спецификациям вежи, имели большую дальность и точность боя, чем стандартные орудия того времени. А система наводки, хоть и требовала специально обученных канониров, которых я уже готовил с помощью той же нейросети, позволяла вести огонь с пугающей эффективностью. Это был не просто корабль, это был инструмент возмездия, созданный на стыке двух эпох. На церемонию спуска собралась вся Тортуга, кому не лень было пялиться. Мои новые союзники-капитаны стояли на специально построенном помосте рядом со мной, Морганом, Стивом и немногочисленной, но верной командой, перешедшей со мной с принцессы. Их лица выражали смесь восхищения, зависти и некоторого опасения. Они видели перед собой не просто большой корабль, а зримое воплощение моей силы и амбиций. Даже рок-бразилец присвистнул, разглядывая черные борта и ряды орудийных портов. Девас Консилос, как знаток морского дела, рассматривал конструкцию с профессиональным интересом, качая головой. Видимо, не все ему было понятно, но мощь он чувствовал. По моему сигналу рабочие выбили последние подпорки. Скрип, треск, и огромная махина, плавно набирая скорость, заскользила по смазанным салазкам вниз, к воде. Секунда, и раздался оглушительный всплеск, поднявший тучу брызг. Корабль качнулся раз, другой, выравниваясь, и гордо замер на волнах залива, словно хищная птица, готовая к полету. Толпа на берегу взревела. Пираты палили в воздух из пистолетов и мушкетов. Я взял бутылку лучшего французского вина, припасенную для этого случая. Нарекаю тебя морским вороном. — крикнул я, стараясь перекрыть шум толпы, и с силой разбил бутылку о форштевень, как требовал морской обычай. Осколки брызнули во все стороны. «Служи нам верой и правдой, неси смерть нашим врагам и славу, нам!» Снова рев толпы, снова выстрелы. На грот мачте ворона взвился мой личный флаг, черный, с изображением черепа, увенчанного крюком. Флаг доктора Крюка. Спустили шлюпку. Вместе с Морганом, Стивом и Костяком моей новой команды я поднялся на борт своего флагмана. Палуба была широкой, продуманной. Все на своих местах, все подчинено одной цели – бою. Я прошелся по кораблю, чувствуя его скрытую мощь, его готовность подчиниться моей воле. Это было невероятное ощущение – стоять на мостике корабля, созданного твоим разумом, твоей волей, пусть и с помощью технологий будущего. Это был мой щит и мой меч. Тщательно отобранная команда морского ворона, прошедшая начальную подготовку под руководством Стива, выстроилась на палубе. Молодые, сильные, с горящими глазами. Они видели во мне не просто капитана, а кого-то большего, человека, бросившего вызов судьбе, обманувшего смерть, способного творить чудеса. И теперь они были готовы идти за мной хоть на край света, хоть впасть к дьяволу. «Морской ворон», обратился я к ним, «этот корабль, наша крепость и наше оружие, на нем мы завоюем себе славу и богатство, на нем мы отомстим всем, кто стоит на нашем пути, вы готовы следовать за мной, готовы, Кэп», грянул дружный рев команды, «вы готовы сражаться и побеждать, готовы, да, тогда вперед, поднять якорь, поставить паруса, покажем этим сухопутным крысам, как ходит по морю настоящий флагман». Приказы полетели один за другим. Команда, работая слаженно и четко, бросилась выполнять команды. Матросы взбежали на рей, и вскоре над черным корпусом ворона распустились огромные белые крылья парусов. Корабль ожил. Он плавно развернулся и, набирая ход, легко заскользил по воде, оставляя за кормой кипящий бурун. Он двигался быстрее, чем любой корабль, который я видел до сих пор. Маневренность его, даже при легком бризе, была поразительной. Мы сделали круг почета по заливу, пройдя мимо кораблей моих союзников. Капитаны провожали нас взглядами, в которых читалось уважение, смешанное с некоторой тревогой. А ведь я теперь обладаю силой, способной диктовать условия. Ворон была заявкой на лидерство, которую невозможно было игнорировать. Глава 2. Эйфория от спуска морского ворона и восхищенно настороженные взгляды союзников немного развеяли мрак, сгустившийся после известия о смерти Рида. Мой новый флагман был кораблем, он был заявлением, демонстрацией силы и технологии. Он внушал уважение и, что немаловажно, некоторый страх. Теперь у меня был козырь, способный удержать в узде даже таких неуправляемых хищников, как Роб-бразилец. По крайней мере, на время. Тень предателя, конечно, никуда не делась. Стив и его самые доверенные люди продолжали тихое расследование на принцессе, но пока безрезультатно. Оставалось лишь быть начеку и ждать. Через пару дней после того, как ворон встал на якорь в гавани Тортуги, затмевая своей громадой прочие корабли, меня снова пригласил к себе губернатор Деланвии. На этот раз прием был менее формальным. Он встретил меня не в парадном кабинете, а в небольшой уютной комнате с видом на море, где на столе стояли бутылка старого арманьяка и два бокала. Вид у губернатора был заговорщический, а в глазах плясали лукавые искорки. «Присаживайтесь, капитан Крюк», он жестом указал на кресло. «Впечатлен вашим новым кораблем. Весь остров только о нем и говорит. Морской ворон. Грозное имя. И, судя по тому, что я видел, вполне заслуженное. Вы не перестаете меня удивлять. Стараюсь, мсье губернатор, я принял бокал с янтарной жидкостью. Этот корабль – залог того, что наша компания сможет выполнить свои обязательства перед союзниками. И перед Францией, разумеется. Вот об этом я и хотел поговорить». Деланвии сделал небольшой глоток. «Вы создали инструмент, капитан, мощный инструмент, и теперь пришло время пустить его в дело, пока он не заржавел на рейде или пока ваши партнеры не передумали и не разбежались». Он наклонился ко мне через стол, понизив голос. «У меня есть для вас информация, совершенно секретная, полученная по моим каналам из Картахены. Информация, которая может сделать вас и ваших капитанов баснословно богатыми, и одновременно нанести такой удар по Испании, что они долго не оправятся». Я весь обратился вслух. «Золото, да, оно было нужно, очень нужно. Строительство ворона и содержание растущей команды проели изрядную дыру в моих запасах, даже с учетом сокровищ Смонита. А для захвата и удержания Портобелло требовались колоссальные средства. «Я вас слушаю, мсье губернатор. Испанский золотой флот», — выдохнул Деланвие, и глаза его блеснули азартом. «Серебряный караван, как его еще называют. Он раз в год собирает все сокровища, серебро из Потоси, золото из Новой Гранады, жемчуг из Умруды, и везет их через океан в Кадис. Он сейчас формируется в Картахене и Гаване. По моим сведениям, в этом году груз особенно велик. Война в Европе требует денег, и Мадрид выжимает из колоний все соки. Золотой флот – легенда Карибского моря, мечта любого пирата. Огромные, неповоротливые галеоны, набитые доверху сокровищами, под охраной нескольких военных кораблей. Перехватить его считалось почти невозможным делом, слишком хорошо охранялся, слишком непредсказуем был его маршрут. «Но это же самоубийство, мсье губернатор», – осторожно заметил я. «Охрана у такого каравана должна быть внушительной». «Внушительной, да», – согласился Деланвие, – «но не непробиваемой, особенно для вашей армады во главе с морским вороном. К тому же, у меня есть не только сведения о ценности груза, но и кое-что поважнее». Он хитро улыбнулся. «Примерный маршрут и время выхода из Гаваны. Обычно они держат это в строжайшей тайне, но, скажем так, у меня есть свои люди даже в окружении испанского адмирала». Он развернул на столе морскую карту Карибского моря. Тонким карандашом на ней была нанесена пунктирная линия, огибающая Кубу с севера и уходящая на восток, к Багамскому проливу, традиционному пути в Атлантику. Несколько пометок указывали на предполагаемые даты и точки рандеву кораблей флота. «Флот выйдет из Гаваны через несколько дней», — пояснил губернатор, указывая на карту. «Пойдет вот этим маршрутом, стараясь держаться подальше от известных пиратских баз. Охранение, 2-3 галеона Королевского флота и, возможно, пара патрульных фрегатов. Основная надежда — на мощь самих транспортных галеонов, которые тоже несут пушки. Но против вашей объединенной эскадры, да еще с вашим морским вороном», — он многозначительно посмотрел на меня, — «у них не будет шансов, если вы ударите внезапно и скоординированно». Я смотрел на карту, и в голове уже складывался план. Золотой флот – это был шанс обогатиться. Это была идеальная возможность проверить наш свежеиспеченный альянс в деле. Проверить слаженность действий разных капитанов под моим командованием. Проверить боевые качества ворона в настоящем сражении. И, конечно, захватить средства, которые развяжут мне руки для главной цели – Портобелло. Риск был огромен, но и ставка выше не придумаешь. Это невероятная возможность, мсье губернатор. Я поднял на него глаза. Информация бесценна. Почему вы делитесь ею со мной? Скажем так, капитан, это мой вклад в успех вашей компании. Деланвие снова улыбнулся своей лисьей улыбкой, который, как я уже говорил, выгоден и Франции. Разгром Золотого флота станет для Испании катастрофой. А золото, которое вы захватите, оно ведь все равно не достанется врагам моего короля. Куда вы его потратите, ваше дело. Главное, чтобы оно послужило ослаблению наших общих недругов. Ну и, он подмигнул, я не откажусь от скромной благодарности, в виде процента от добычи. Разумеется, неофициально. Разумеется, согласился я. Это было справедливо. За такую информацию стоило заплатить. Я обсужу это с советом капитанов. Уверен, они оценят щедрость вашего предложения. Не сомневаюсь, Деланвие поднял свой бокал. За успех, за разгром испанцев, и за богатство нового света, которые должны служить тем, кто смел и удачлив. Мы выпили. Арманьяк обжег горло, но мысли мои были уже далеко в море, там, где тяжелые испанские галеоны, еще не подозревая об опасности, готовились выйти в свой последний рейс. Вернувшись на Ворона, я созвал совет капитанов. На этот раз собрались прямо у меня в просторной капитанской каюте. Я выложил им карту с пометками Деланвие и передал суть его предложения. Реакция была предсказуемой. Глаза у пиратов загорелись алчным огнем. Золотой флот. Одно это название действовало магически. Рок-бразилец стукнул кулаком по столу так, что подпрыгнули оловянные кружки. Клянусь бородой дьявола, Крюк, вот это дело. Золотой флот. Мы их порвем на куски. Золота хватит на всех. Даже осторожные пикары Тью оживились. Шанс действительно велик, заметил Тью, внимательно изучая карту. Маршрут указан правдоподобно. Если ударить здесь, у выхода из Багамского пролива можно застать их врасплох. Но и охрана будет серьезной, вставил Девас Консилас. Не стоит недооценивать испанские военные корабли. Нужна четкая координация. Каждый должен знать, куда двигаться. Именно. Поддержал я его. Это будет первая проверка нашей компании. Наш первый совместный рейд. Мы должны действовать как единый кулак. Ворон примет на себя главный удар. Свяжет боем эскорт. Принцесса Моргана и Брик Пикара займутся быстрыми фрегатами, если они там будут. Остальные, Рок, Тью, Робертс, Эль Мулата, ваша задача атаковать и брать на абордаж транспортные галеоны. Действуем быстро, не давая им опомниться. Мы еще долго обсуждали детали плана, распределяли позиции кораблей в боевом порядке, сигналы, тактику абордажа. Споры были, но на этот раз они носили деловой характер. Общая цель, огромная, почти мифическая добыча, сплотила их лучше всяких уставов. Жажда золота пересилила взаимное недоверие. К концу совещания решение было принято единогласно. Мы идем на перехват Золотого флота. Это будет наш первый шаг к богатству, славе и нашей собственной базе в Портобелло. Риск огромен, но игра стоила свеч. Оставалось только выйти в море и встретить свою судьбу, или несметные сокровища, в синих водах Карибского моря. 3 дня спустя Тортуга провожала нас ревом пушек и завистливыми взглядами тех, кто остался на берегу. Наша эскадра, выходящая из гавани на рассвете, представляла собой зрелище, которого эти воды, пожалуй, еще не видели. 8 кораблей разных размеров и типов, но объединенных одной целью и одним флагом, черным флагом доктора Крюка, который развивался на грот-мачте моего флагмана. Впереди шел я на вороне. Его черный корпус рассекал бирюзовые волны с невиданной легкостью, огромные паруса ловили утренний бриз, и сам корабль, казалось, рвался в бой. За мной, уступом справа, шла принцесса Карибов под командованием Моргана, элегантный корабль, один из самых быстрых и дальнобойных кораблей, несмотря на появление моего монстра. Слева держался бриг, жалящий Пьера Пикара, готовый поддержать огнем или ринуться в погоню. Дальше выстроились остальные, тяжелые, неповоротливые, но хорошо вооруженные галеоны Томаса Тью, Золотая Лань и Жана Лорана, вернее, его команды, которая после бегства капитана выбрала себе нового временного командира и примкнула к нам, не желая упускать шанс наживы, хотя я приказал Моргану присматривать за ними особенно пристально. Были тут и юркий флейт Рока бразильца, набитый до отказа его головорезами, и мрачный шлюп Немезида Диева Эль Мулата, и барк Фортуна Барта Робертса, который старался держаться поближе к флагману. 8 кораблей, более 2000 человек команды, закаленных в боях пиратов, флебустьеров, корсаров всех мастей и национальностей, объединенных жаждой золота и ненавистью к Испании. Настроение на борту Ворона было приподнятым, боевым. Люди предвкушали богатую добычу, шутили, травили байки, проверяли оружие. Смерть Рида и предательство Лорана отошли на второй план перед блеском испанского золота. Но я не мог позволить себе расслабиться. Ответственность за всю эту армаду, за жизни этих людей, за успех или провал операции лежала на мне. Я был на капитанском мостике, вглядывался в горизонт. Ветер надувал паруса, корабль шел легко и уверенно, обгоняя даже быстроходную принцессу. Я чувствовал его мощь под ногами, и это придавало уверенности. Вежа молчала, я знал, что в любой момент могу запросить ее тактической помощи. Эта особенность мне очень понравилась. Рядом стоял невозмутимый Стив, мой верный боцман. Его глаза внимательно следили за работой команды и состоянием корабля. «Идут хорошо, Кэп», — пробасил он, кивнув на паруса. «Эта посудина, она словно живая. Никогда такого не видел. Она лучшая, Стив», — ответил я. «От нее зависит слишком многое. Как люди, готовы, рвутся в бой. Золотой флот — это не торговый шлюп грабануть. Каждый понимает, что куш велик, но и драка будет серьезная. Оружие проверено, порох сухой, канонир у орудий». Я перевел взгляд на идущую рядом принцессу. Морган стоял на своем мостике, и наши взгляды встретились. Он ободряюще махнул рукой. Несмотря на все сложности, на тень предательства, витавшую между нами, я знал, что на Моргана можно положиться. По крайней мере, в бою. Его собственный интерес совпадал с моим. Мы шли на северо-восток, огибая Кубу, точно по маршруту, указанному Деланвие. Погода благоприятствовала. Несколько дней плавания было спокойным, если не считать обычных учений и тренировок, которые я проводил на Вороне, отрабатывая взаимодействие команды и проверяя системы корабля. Канониры под руководством опытного мастера, переманенного с верфи, осваивали новые прицельные приспособления, предоставленные Вежей. Точность их стрельбы на учениях поражала даже меня. Морском Вороне могло вести огонь на дистанции, недоступной для большинства кораблей того времени, и с пугающей кучностью. Это был наш главный козырь против тяжелых, неуклюжих испанских галеонов. По ночам я почти не спал, прокручивал в голове план атаки, возможные контрмеры испанцев, думал о Лоране, где он сейчас, успел ли предупредить врага, и о неизвестном убийце на борту, кто он, чьих приказов ждет. Я приказал Стиву усилить личную охрану, хотя понимал, что от удара в спину это вряд ли спасет. Паранойя, плохой спутник в походе, но избавиться от нее я не мог. Наконец, на исходе пятого дня плавания, мы достигли точки, где, по расчетам Деланвии, должны были пересечься с испанским караваном, у выхода из старого Багамского пролива. Напряжение на борту стало почти осязаемым. Разговоры стихли, все взгляды были устремлены на северо-восток, откуда должны были появиться вражеские паруса. На мачтах всех кораблей дежурили лучшие вперед смотрящие. Парус на горизонте. Раздался, наконец, долгожданный крик с марсовой площадки ворона. Сердце забилось чаще. Вижу. 1, 2, 3, 4 галеона. Тяжелые. Идут под испанским флагом. На палубу высыпали все, кто не был занят на вахте. В подзорную трубу я сам разглядел 4 больших, неуклюжих транспортных галеона, тяжело груженных, шли плотным строем. Это они. Золотой флот. Есть еще паруса. Правее. Снова крикнул дозорный. 1, 2, 3 корабля. Похоже на военные. Фрегаты или галеоны эскорта. 3 корабля охранения. Как и предсказывал Деланвии, силы были примерно равны, но наше преимущество было в вороне, в скорости и внезапности атаки. Отлично. Крикнул я, чувствуя, как азарт боя захлестывает меня. Сигнал к атаке. Всем кораблям занять позиции согласно плану. По моему приказу на вороне взвелись сигнальные флаги. Эскадра начала перестроение. Мы должны были ударить первыми, смять эскорт, а затем наброситься на беззащитные транспорты. Но тут дозорный на мачте снова закричал, на этот раз как-то растерянно. Кэп, еще паруса, с той же стороны, идут вместе с испанцами. Быстроходные, 1, 2, 3, 4 фрегата. Флаги английские. Сэр, там англичане идут вместе с испанцами. Я замер, неверяще глядя в подзорную трубу. Дозорный не ошибся. Чуть позади и сбоку от испанских галеонов и их эскорта действительно шла четверка стремительных фрегатов под флагом Святого Георга. Англичане, здесь, идущие одним курсом с Золотым флотом. Это было невозможно. Англия и Испания были врагами. Что, черт возьми, здесь происходит? Ловушка, или что-то еще более странное и опасное? План атаки рушился на глазах. Вместо легкой добычи мы рисковали столкнуться с объединенными силами двух враждебных держав. И англичане, в отличие от испанцев, были куда более серьезными противниками на море. Наша охота только что превратилась в смертельно опасную игру с неизвестными правилами. 4 быстроходных фрегата, идущие почти кильватерной колонной с испанским Золотым флотом. У меня в голове на миг все смешалось. Что за чертовщина? Союз? Перемирие? О котором мы не знаем. Или англичане решили сами перехватить испанское золото, и мы просто случайно оказались в одном месте в одно время, как две стаи акул, учуявшие кровь. Последнее казалось наиболее вероятным, но от этого не легче. Вместо относительно простой задачи, разгромить 4 транспорта и 3 корабля эскорта, перед нами вырисовывалась перспектива свалки с участием уже 11 вражеских вымпелов, причем 4 из них принадлежали лучшим морякам и самым агрессивным бойцам на этих водах. Кэп, приказы, напряженный голос Стива вернул меня к реальности. Он смотрел на меня, ожидая решения. Вся эскадра смотрела на сигнальные флаги ворона. Отступать, с 8 кораблями, включая мой новый флагман, против 11, 4 из которых, опасные английские фрегаты, позорно, но, возможно, разумно. Или атаковать. Рискнуть всем ради шанса сорвать самый большой куш в истории Карибского моря, но с вероятностью быть раздавленными превосходящими силами. Глава 3. Я посмотрел на своих людей на палубе ворона. Их лица были напряжены, они верили в свой корабль и в меня. Я посмотрел на корабли союзников. Они уже начали перестроение для атаки, сигналы были отданы. Отменять сейчас, значит расколоть едва созданный альянс, потерять лицо и, возможно, все. Нет, мы зашли слишком далеко, атакуем. Голос мой прозвучал громко. План прежний, Ворон берет на себя испанский эскорт. Морган, Пикар, ваша задача связать англичан, не дать им ударить нам во фланг, остальные, на транспортники, не жалеть пороха, вперед. Новые сигналы взметнулись на мачту, короткий ответный всполох флагов с принцессой и жалящего подтвердил, приказ понят. Эскадра ринулась вперед, морской ворон шел первым, рассекая волны черным форштевнем. Я приказал идти на сближение с головным испанским галеоном эскорта, самым крупным из трех. Мои натренированные канониры сосредоточенно стояли у своих орудий. Дальномеры, еще одна диковинка из будущего, которую я смог воссоздать, уже передавали дистанцию. «Дистанция, 20», — доложил старший канонир. «Рано», — скомандовал я, — «пусть подойдут ближе. Хочу, чтобы первый залп лег точно в цель. Держим курс». Испанцы, похоже, тоже не ожидали такой дерзости. Вид нашей армады, несущейся прямо на них, явно вызвал у них замешательство. Они начали неуклюже перестраиваться, пытаясь выставить эскортные корабли вперед, прикрыть груженные транспорты. Английские фрегаты тоже пришли в движение, отделяясь от основной группы и беря курс на перерез нам. 16. Цель – головной галеон, батарея правого борта, пли. Команда разнеслась по кораблю. Секунда тишины, а затем ворон содрогнулся от одновременного грохота полутора десятков орудий. Черные ядра со свистом понеслись к цели. Я неотрывно смотрел в подзорную трубу. Залп лег невероятно кучно. Несколько ядер врезались в массивный борт испанца, поднимая фонтаны щепок. Одно угодило в основание фок-мачты, и та с оглушительным треском рухнула на палубу, увлекая за собой часть такелажа и погребая под обломками десятки людей. Еще одно ядро пробило борт у ватерлинии. На палубе испанского галеона началась паника. «Перезарядить!» — ревел Стив. «Живее, дьяволы!» Пока мои канониры перезаряжали орудия с невиданной для этого времени скоростью, испанский эскорт открыл ответный огонь. Ядра засвистели вокруг ворона, поднимая столбы воды, но ни одно не достигло цели. Дистанция была еще слишком велика для их неточных пушек. 14. Батарея правого борта. Пли. Второй залп был не менее удачным. Еще несколько пробоин в корпусе искалеченного галеона. На нем вспыхнул пожар. Он начал заметно отставать от строя, накренившись на поврежденный борт. «Отличная работа!» — крикнул я канонирам. «Перенести огонь на второй корабль эскорта». Ворон легко маневрировал, держась на оптимальной для себя дистанции и не позволяя испанцам вести прицельный огонь. Я чувствовал себя дирижером смертоносного оркестра. Мой корабль сеял хаос и разрушение, оставаясь практически неуязвимым. Тем временем остальные пиратские корабли вступили в бой. Принцесса Моргана и жалящий Пикара смело пошли на сближение с английскими фрегатами. Завязалась ожесточенная перестрелка. Англичане были маневренны, их канониры стреляли неплохо, но Морган и Пикар были опытными корсарами, они умело уворачивались, огрызались залпами и не давали англичанам прорваться к основной группе. А у Моргана еще и преимущество в дальнобойности было отменное. Рок-бразилец на своем флейте, Тью на золотой лане и остальные рванули к транспортным галеонам. Испанцы на транспортах пытались отстреливаться, но их главной задачей было уйти. Пираты шли на абордаж. Я видел, как флейт Рока сцепился с одним из галеонов. Крючья полетели на борт, и толпа его головорезов с дикими криками полезла наверх. Началась резня. Я приказал сделать поворот, подставив под огонь второго испанского корабля эскорта левый борт, батарея левого борта. Цель – второй галеон. Пли. Снова грохот, снова точные попадания. Ворон работал как хорошо отлаженный механизм смерти. Второй испанский военный корабль тоже получил серьезные повреждения, на нем сбили руль, и он начал описывать циркуляцию, став легкой мишенью. Третий корабль эскорта, видя судьбу своих товарищей, дрогнул и попытался уйти под прикрытие транспортников, но было поздно. Я направил ворон ему на перерез. И тут в бой по-настоящему вступили англичане. Видя, что испанский эскорт разгромлен в считанные минуты моим флагманом, они оставили попытки прорваться через заслон Моргана и Пикара и разделились. Два фрегата продолжили перестрелку с принцессой и жалящим, а два самых быстрых рванули прямо на морского ворона. «Кэп, англичане, идут на нас!» — крикнул Стив. «Вижу, я оценил ситуацию. Два фрегата против моего монстра, рискованно для них». Но они явно надеялись на свою скорость и маневренность, чтобы подойти на выстрел и засыпать мою палубу картечью или взять на абордаж. Правый борт – огонь по головному фрегату. Левый борт – огонь по второму. Не дать им подойти. Снова загрохотали пушки ворона. На этот раз цели были куда сложнее, быстрые, верткие фрегаты. Но мои канониры снова показали класс. Да и орудия были что надо, не как у принцессы, но тоже хорошие. Несколько ядер угодили в первый английский фрегат, сбив ему стеньгу и вызвав пожар на баке. Он резко отвернул, выходя из боя. Второй фрегат, однако, прорвался сквозь заградительный огонь и шел на сближение. «Абордаж! Готовьсь!» — раздались крики на палубе. «Мои люди выхватили сабли, пистолеты, абордажные топоры. Рано!» — крикнул я. Залп картечью по палубе. «Пли!» Орудия рявкнули снова, но на этот раз они изрыгнули не ядра, а смертоносный град мелких чугунных шариков. Картечь буквально смела все живое на палубе английского фрегата. Мачты и такелаж были посечены, крики раненых доносились даже сквозь грохот боя. Англичанин резко сбавил ход, его атака захлебнулась. Он попытался отвернуть, но получил еще один залп с ворона, на этот раз ядрами. Одно из них разворотило ему корму. Пока я разбирался с двумя английскими фрегатами, оставшаяся пара продолжала яростный бой с Морганом и Пикаром. Принцесса потеряла бизань-мачту, но держалась стойко, отвечая точными залпами. Жалящий Пикара получил несколько пробоин, но тоже не собирался уступать. Бой превратился в хаотичную свалку. Повсюду гремели выстрелы, вода кипела от падавших ядер, воздух был густым от порохового дыма, криков раненых и рева атакующих. Несколько транспортных галеонов уже были захвачены пиратами Рока, Тью и Диева. На их палубах шла рукопашная схватка. Один из транспортов, объятый пламенем, медленно тонул. Испанский эскорт был практически уничтожен или выведен из строя огнем ворона. Оставались англичане. Те два фрегата, что сражались с Морганом и Пикаром, видя разгром испанцев и тяжелые повреждения своих собратьев, атакованных мной, решили, что игра не стоит свеч. Они дали последний залп и, пользуясь своей скоростью, стали отходить на восток, бросая золотой флот на произвол судьбы. Раненый фрегат, который я поджег, последовал их примеру, ковыляя за ними. Лишь четвертый, сильно поврежденный картечью и ядрами, не мог уйти и вскоре спустил флаг перед подошедшим к нему Морганом. Бой близился к завершению. Испанцы были разбиты, англичане обращены в бегство. Вокруг плавали обломки кораблей, тела, вода окрасилась кровью. На палубах захваченных галеонов ликовали пираты. Ворон, почти не получившие повреждений, гордо возвышалась над полем битвы, окутанной пороховым дымом. Первая проверка боем была пройдена. Мой флагман доказал свое полное превосходство. И наш альянс, несмотря на хаос и опасность, выдержал испытание. Оставалось подсчитать добычу и потери. Когда последние выстрелы затихли и дым над водой начал рассеиваться, открылась картина полного разгрома. Из 11 вражеских кораблей, с которыми мы сошлись в бою, на плаву остались немногие, да и те в плачевном состоянии. Три английских фрегата ушли, поджав хвосты, оставив четвертого, разбитого и обескровленного, на милость Моргана. Из трех галеонов испанского эскорта один затонул еще во время боя, второй, лишенный мачты, охваченный пожаром, медленно погружался в воду, а третий, искалеченный и неуправляемый, спустил флаг перед вороном. Но главным трофеем были, конечно, транспортные галеоны. Из четырех один сгорел и затонул во время абордажной схватки, унеся на дно и часть своих сокровищ, и немало пиратских жизней, но три других были захвачены. Они стояли посреди поля боя, окруженные нашими кораблями, их палубы были завалены телами, испачканные кровью, но под этими палубами, в их необъятных трюмах, нас ждало то, ради чего все и затевалось, золото нового света. Я отдал приказ оцепить захваченные корабли, выставить на них абордажные партии с ворона и принцессы для контроля и немедленно приступить к оценке добычи и подсчету потерь. Наши собственные корабли тоже пострадали. Принцесса Моргана лишилась бизань-мачты. Брик Пикара жалящий тоже был потрепан огнем английских фрегатов. Галеон Тью и флейт Рока получили повреждения во время абордажа. Даже на вороне, несмотря на его превосходство, не обошлось без потерь. Несколько шальных ядер все же попали в корпус. Были убитые и раненые среди команды, особенно среди тех, кто находился на верхней палубе во время обстрела картечью с английского фрегата. Но по сравнению с потерями врага и масштабом одержанной победы это были царапины. Первые донесения с захваченных галеонов начали поступать уже через час, и они превосходили самые смелые ожидания. Трюмы буквально ломились от сокровищ. Это был золотой прилив, готовый захлестнуть нас с головой. Ящики, окованные железом, были набиты доверху золотыми эскудой дублонами. Мешки с серебряными песо и реалами лежали штабелями. Но самое поразительное – слитки. Огромные, тяжелые слитки чистого серебра из рудников Потоси, каждый весом в десятки фунтов. Бруски золота, неровные, только что исплавили новой гранады. Драгоценные камни, изумруды из муса, крупные, с мутноватой зеленью, жемчуг с островов Маргариты, переливающийся перламутром. Шкатулки с ювелирными украшениями, ожерелья, кольца, серьги, предназначенные для испанских грандов и их дам. Когда первые образцы добычи, несколько тяжелых золотых слитков, горсть изумрудов размером с голубиное яйцо и пара шкатулок с драгоценностями, были доставлены на борт Ворона и выложены на стол в моей каюте перед собравшимися капитанами совета, наступила тишина. Даже рок-бразилец, не способный молчать и минуты, застыл с открытым ртом, глядя на сверкающее великолепие. Дева Сканселас медленно взял в руку золотой слиток, взвесил его, не веря своим глазам. Тью и Пикар переглядывались с выражением потрясения на лицах. Морган широко улыбался, его глаза блестели не меньше, чем камни на столе. «Клянусь всеми святыми и грешниками преисподней», – прошептал Робертс, протягивая руку к россыпи изумрудов. «Я видел богатую добычу, но такое, такого не бывает. Бывает, джентльмены», – сказал я, стараясь сохранить спокойствие, хотя и у меня дух захватывал от масштаба сокровищ. «Это лишь малая часть. По предварительным оценкам, на трех галеонах, золото и серебра на сумму трудно даже представить. Миллионы, десятки миллионов песо. Этого хватит, чтобы купить небольшое королевство, или основать свое собственное». Слова «основать свое собственное» повисли в воздухе. Капитаны переглянулись. Теперь идея о базе в Портобелло, о вольной компании, о пиратской республике обретала совершенно реальный, осязаемый золотой фундамент. То, что еще вчера казалось авантюрой, безумной мечтой, сегодня становилось возможным. У нас были корабли, у нас были люди, и теперь у нас были деньги, несметное богатство, способное изменить расстановку сил во всем Карибском море. Известие о невероятной добыче быстро разнеслось по эскадре. Команды кораблей, уставшие после боя, перевязывающие раны, чинящие повреждения, забыли обо всем. Раздавались крики восторга, песни, пальба в воздух. Люди обнимались, смеялись, плакали от счастья. Многие из них рисковали жизнью ради нескольких жалких пиастров, а теперь стали совладельцами состояния, о котором не могли и мечтать. Это был триумф берегового братства над могущественной Испанией. Победа и фантастическая добыча сделали то, чего не могли сделать ни устав, ни мои уговоры, они по-настоящему сплотили наш альянс. Общая кровь, пролитая в бою, и общее золото, захваченное у врага, связали нас крепче любых клятв. Соперничество и недоверие между капитанами отошли на второй план перед лицом такого успеха. Теперь они смотрели на меня по-другому, не просто как на удачливого выскочку или странного доктора с непонятным кораблем. Я был человеком, который привел их к этой невероятной победе, к этому золотому дождю. Я был тем, кто посмел бросить вызов золотому флоту, и победил. Мой авторитет взлетел до небес. Даже рок-бразилец теперь обращался ко мне не иначе как адмирал Крюк. И в его голосе слышалось неподдельное уважение, смешанное со страхом. Остальные тоже не скупились на похвалы и заверения в верности. Мы провели несколько дней на месте сражения, перегружая сокровища с захваченных испанских галеонов на наши корабли. Работы было не в проворот. Золото и серебро были так тяжелы, что корабли заметно осели под их весом. Трюмы Ворона, Принцессы и других кораблей эскадры были забиты драгоценным металлом. Приходилось даже размещать часть груза на палубах, под усиленной охраной. Пленных испанцев, включая нескольких высокопоставленных чиновников и офицеров, разместили на поврежденном английском фрегате, который мы наскоро подлатали. Они могли пригодиться для обмена или получения выкупа. Вечером, когда основная работа по перегрузке была закончена, я устроил на борту Ворона пир для всех капитанов и их старших офицеров. На стол выставили лучшее вино из захваченных запасов, жареное мясо, тропические фрукты. Играла музыка, несколько матросов оказались неплохими музыкантами. Тосты следовали один за другим, за победу, за компанию, за адмирала Крюка, за золото, за будущее. Атмосфера была праздничной, почти братской. Казалось, все разногласия забыты, и мы действительно стали единой силой, готовой перевернуть мир. Но я не обманывался. Это было единство, основанная на эйфории победы и блеске золота. Как только эйфория пройдет, а золото придется делить и решать, что делать дальше, старые противоречия могли вспыхнуть с новой силой. И тень предателя никуда не исчезла, убийца Рида все еще был где-то среди нас, возможно, даже сидел за этим столом, пил вино и смеялся вместе со всеми. Я поднял свой кубок. Джентльмены, мы одержали великую победу. Мы захватили сокровища, которых не видел еще ни один флибустьер. Мы показали Испании и Англии силу берегового братства. Но это только начало. Золото – это не цель, это средство. Средство для достижения нашей главной цели – свободы. Свободы от королей, губернаторов и адмиралов. Свободы жить по своим законам на своей земле. За нашу компанию. За наше будущее. За компанию. За будущее. Ура! Грянул многоголосый рев, и кубки снова были осушены. Пир продолжался до глубокой ночи, но я уже думал о следующем шаге. Золото жгло руки. С такой добычей возвращаться на Тортугу было нельзя. Это было бы безумием. Нужно было действовать быстро, пока удача сопутствовала нам, пока наш альянс был крепок. Нужно было ковать железо, пока горячо, и железо это должно было разбить ворота Портобелло. Глава 4. Пир отгремел, оставив после себя гул в ушах и тяжесть в желудке. Эйфория победы и хмель постепенно выветривались, уступая место трезвым размышлениям о будущем. Огромное, немыслимое богатство, лежащее сейчас в трюмах наших кораблей, было не только благословением, но и проклятием. Оно притягивало взгляды, будило зависть и могло стать яблоком раздора, способным разрушить наш хрупкий союз быстрее, чем испанские ядра. А главное, оно делало нас слишком заметной, лакомой мишенью. Медлить нельзя. Пока капитаны были опьянены успехом и золотом, пока мой авторитет был непререкаем, нужно было принимать решение, которое определит всю дальнейшую судьбу нашей вольной компании. Возвращаться на Тортугу, значило сунуть голову в пасть льву по имени Деланвие, который хотя и дал свое негласное благословение на грабеж врагов Франции, вряд ли ожидал, что мы притащим к его порогу чуть ли не годовой доход испанской короны. Такой куш мог вскружить голову кому угодно, даже губернатору. Он мог решить, что его скромная благодарность должна измеряться не процентами, а половиной добычи, или вообще всей. У него была власть, был форт, были гвардейцы. Вступать с ним в конфликт на его территории, имея на руках такое сокровище, было бы верхом глупости. Кроме того, Тортуга – это улей, кишащий шпионами, доносчиками, завистниками и просто болтунами. Новость о нашей добыче разнеслась бы по острову за считанные часы, а оттуда – по всем Карибам. Испанцы, англичане, французы – все узнали бы о нашем богатстве и о нашей слабости. Попытки отнять золото последовали бы незамедлительно, да и внутри нашего союза могли начаться проблемы. Лоран сбежал, убийца Рида все еще не найден. Кто мог поручиться, что среди нас нет других предателей, готовых продать нас за долю добычи или по приказу своих хозяев, держать такое количество золота под охраной на Тортуге, где каждый второй, пират или вор, было бы практически невозможно. Нет, путь на Тортугу был закрыт. Оставался только один вариант, дерзкий, рискованный, но единственно верный. На следующее утро я снова собрал совет капитанов в своей каюте на Вороне. Настроение было уже не таким праздничным. Лица посерьезнели, сказывались и последствия вчерашнего пира, и осознание масштаба захваченного богатства, а вместе с ним, и ответственности. Джентльмены, начал я без долгих предисловий, обводя их взглядом. Мы одержали великую победу. Мы захватили сокровища, которые сделают нас королями Карибского моря. Но именно поэтому мы сейчас уязвимы как никогда. Это золото, магнит, который притянет к нам всех хищников этих вод. Я изложил им свои опасения насчет возвращения на Тортугу. Говорил о губернаторе, о шпионах, о риске предательства, о невозможности удержать такую добычу в безопасности на острове. Возвращаться на Тортугу сейчас, значит потерять все, заключил я. Потерять золото, потерять корабли, потерять свободу, а возможно, и жизнь. Деланвие не позволит нам распоряжаться таким состоянием под его носом, а враги не дадут нам передышки. Капитаны слушали молча, нахмурив брови. Доводы были очевидны, и спорить с ними было трудно. Но на их лицах читался немой вопрос. А что же тогда делать? Куда идти с этим проклятым золотом? Есть только один путь, продолжил я, понизив голос, ради которого мы и создавали нашу компанию. Путь к нашей собственной базе, к нашей крепости, к Портобелло. В каюте повисла тишина. Предложение было настолько неожиданным и дерзким, что у многих перехватило дыхание. Идти на штурм одной из сильнейших испанских крепостей сразу после тяжелого морского боя, с кораблями, требующими ремонта, с командами, уставшими и частично поредевшими, это граничило с безумием. на Портабелло, сейчас, первым нарушил молчание Тома Стью, самый рассудительный из них. «Адмирал, вы в своем уме? Мы только что выдержали жестокий бой. Корабли нуждаются в ремонте, люди – в отдыхе. А Портабелло – это не транспортный галеон, это крепость с мощными фортами, с гарнизоном. Идти туда сейчас – самоубийство. Именно сейчас, капитан Кью, возразил я, именно сейчас у нас есть шанс. Во-первых, у нас есть то, чего у нас не было раньше – деньги. Я указал на стол, где все еще лежали образцы добычи – золото. Мы можем заплатить нашим людям так щедро, что они забудут об усталости. Мы можем нанять дополнительных бойцов из числа пленных испанцев или англичан, если понадобится. Мы можем купить все необходимые припасы и материалы для осады. Это золото – наш ключ к воротам Портабелло. Я видел, как загорелись глаза у Рока и Робертса при упоминании щедрой оплаты. Во-вторых, продолжал я, элемент внезапности. Да, Лоран мог предупредить их о наших планах, но он не мог знать, что мы захватим Золотой флот. Он не мог знать, что у нас теперь есть средства для серьезной осады. Испанцы в Портабелло могут ждать нападения, но они не ждут нас сейчас. Они думают, что мы зализываем раны где-нибудь на Тортуге или делим добычу на необитаемом острове. Они не ждут, что мы появимся у их стен с такой армадой и с таким количеством золота, готового превратиться в ядра, порох и штыки. Но форты, адмирал, гарнизон, настаивал Пикар, мы не можем взять их с моря голыми руками. Форты сильны, не спорю, согласился я, но и они не неприступны, особенно если атаковать с суши и с моря одновременно. А гарнизон после наших последних успехов и слухов о моем вороне, их боевой дух вряд ли на высоте. К тому же, у нас есть преимущество в артиллерии. Ворон может подавить огонь береговых батарей с безопасной дистанции. И не забывайте, у нас есть ве, я вовремя осекся, у нас есть детальные планы крепости и сведения о слабых местах в обороне. Девас Консилос, до этого молча слушавший, задумчиво произнес, стратегически, адмирал прав, удар по Портабелло именно сейчас, используя захваченное золото и фактор внезапности, имеет больше шансов на успех, чем откладывать его на потом. Возвращение на Тортугу действительно сопряжено с огромными рисками, а захват Портабелло сразу решает все проблемы. У нас будет своя база, своя гавань, где мы сможем спокойно отремонтировать корабли, разделить добычу и укрепиться так, что ни испанцы, ни англичане к нам не сунутся.